Глава 12. Роман. Я торчу в своей машине возле офиса. Отвечал на звонки, прилетевшие по дороге, и завис. А еще я знаю, что скоро появится Маша. Или не появится. Может, все же передумает работать в таком скучном месте, как логистическая фирма «Трансконтинент». Как вообще девчонка может добровольно выбрать профессию логиста? Да еще и такая горячая штучка. Недалеко от моей машины останавливается такси. Дверь открывается, показывается изящная женская ножка в черной туфельке с каким-то то ли ремешком, то ли бантиком на тонкой щиколотке. Я вижу только ее, потому что нахожусь позади. И я сразу понимаю, кто это. Как понимаю? По реакции организма, мля. У меня в штанах активно и неумолимо растет ядерный гриб. Ножка тянется, я вижу разрез на бедре. Аху, это что сейчас мелькнуло? Чулки? «Да ладно. Показалось. Точно показалось. У нас же тут не бордель, чтобы быть настолько экстремальной и секси». Маша уже выбралась из машины. Я вижу, как она поправляет узкую юбку, обтянувшую ее роскошные бедра, как приглаживает и без того гладкую прическу, и как расстегивает две верхние пуговицы на блузке, обнажив глубокую ложбинку. Мощный магнит для всех мужских взглядов на расстоянии километра. Даже таксист шею свернул. «Вот, блин, малолетняя шлюшка. У меня в фирме в основном мужики работают, а тут такое. Да у меня весь рабочий процесс встанет. Уже стоит, мля». Я быстро вспоминаю сбитого котенка, над которым рыдал в детстве. Только эта картинка помогает мне утихомирить ядерную реакцию. «Доброе утро», — догоняю Машу. «Здравствуй, те». Не знает, как ко мне обращаться после всего, что между нами было. И, судя по всему, хочет добавки. Ни хрена. Я на работе по кладовкам не зажимаюсь, тем более с малолетками, особенно с дочками знакомых чуваков. «Иди за мной», — коротко произношу я. «В диспетчерскую ее. Будет сидеть за закрытой дверью с другими тремя сотрудницами, подальше от мужской части коллектива». «А где Богдан?» — интересуется Маша, семенящая за мной на своих каблуках. «В отделе логистики». «А я?» «А ты начнешь с диспетчерской. Он тоже там несколько дней поработал. Хочет изучить всю систему изнутри». С Богданом все ясно. Он сознательно выбрал логистику как перспективную отрасль и планирует двигаться в этом направлении. А чего хочет эта секс-бомба, я даже представить боюсь. Мы входим, здороваемся с сотрудницами. Маша садится на офисный стул. Ее юбка немного задирается, боковой разрез обнажает нежную кожу бедра и резинку чулок. Мля, теперь я вижу, мне не показалось. Что она творит вообще? Ее батя говорил, что к ней все пристают. Да все точно наоборот. Это она, провокаторша и нимфоманка. Она всех сознательно провоцирует. И, возможно, кайфует, когда Паша Кабан потом разбивает мужикам носы и отрывает письки. Извращенка хренова. «Ксения, пожалуйста, проинструктируйте новую сотрудницу», обращаюсь к старшему диспетчеру. «И в целом расскажите ей, как у нас все устроено». «Роман Андреевич, у нас сегодня аврал». Ксения бросает недовольный взгляд на Машу, а та снова повторяет. «А Богдан?» «Что Богдан?» Вот она заладила. «Богдан, Богдан!» Боится, что не справится без своего дружка по песочнице. Скорее всего. Даже любящий папаша сказал, что дочка не семи пядей во лбу. Наверное, этот Богдан за нее курсовые пишет в универе. И наверняка не он один. Если она вот так вот расстегивает верхние пуговицы, наклоняется и о чем-нибудь просит... Сто пудов все сокурсники бегут выполнять ее капризы, капая слюнями на пол. Походу, девочка у нас тупенькая. И поэтому решила добиваться жизненных целей другими методами. Что ж, фактура позволяет. И тут я замечаю, пуговицы на ее блузке уже застегнуты. Как? Почему? Очень странно. «Может, Богдан мне все объяснит?» — предлагает она. Тем более, что он работал в диспетчерской. В целом, мысль неплохая. Ксения занята, я вообще не должен с ней нянчиться. На меня вон уже косо смотрит. То ли еще будет, если она здесь останется. С этими своими чулками, сиськами и жопками. Пока не буду ее оформлять. Может, ей у нас не понравится. Или она не потянет. Хоть бы, хоть бы. Ладно, пошли. Я отправляю ее к Богдану. А ближе к обеду мне звонит Паша Кабан. Мой потенциальный клиент, кстати. У него строительная фирма, и мы можем взять на себя их логистику. «Как там моя девочка? Влилась в коллектив? Справляется с работой?» «Пока рано говорить», — уклончиво отвечаю я. «Как бы там ни было, спасибо, что взял ее. Она такая окрылённая вчера была. Говорит, давно хотела найти что-нибудь по специальности. Так что за мной должок». «Да брось», — небрежно произношу я. «Мля, и как я теперь избавлюсь от дочки уважаемого в городе человека, друга моего друга, который испытывает ко мне искреннюю благодарность?» Во время обеда я вижу Машу в нашей столовой. Сидит за столиком, а вся мужская половина трансконтинента соревнуется за право подать ей вилку или принести компот. И Богдан среди них. Она закидывает ногу на ногу, и у меня срывает крышу. Иду мимо нее, рявкаю: «Мария, зайдите ко мне в кабинет». Она вздрагивает, перестает улыбаться. «Когда?» «Сейчас». Она растерянно поднимается и семенит за мной. Я иду быстро, не даю ей себя обогнать. Не нужен мне ядерный взрыв в штанах. Вхожу в кабинет, сажусь за стол. Она мнется напротив, как будто бы не решаясь сесть. Из гладкой прически выбилось несколько прядей, помада стерлась, грудь вздымается. Мля, пуговицы на рубашке опять расстегнуты. Маленькая шлюшка. «Сядьте!» Она опускается на стул. «Как работа? Справляетесь?» — спрашиваю я, с предельной строгостью в голосе. «Да, у меня неплохо получается. Ксения меня похвалила. А Богдан сказал...» Я отмахиваюсь от ее слов. «Меня не интересует, что сказал Богдан. И да, я уже навел справки. Моника не так глупа, как можно подумать. Во всяком случае, инструкции выполняет четко. Я замечаю, что она закидывает ногу на ногу. С этого ракурса мне не видно, но я точно знаю, что в разрезе юбки сейчас просматривается резинка чулок. «Оденьтесь завтра по-другому», — не выдерживаю я. «Как по-другому?» — растерянно лепечет она. Окидываю себя взглядом. «Чулки — не самая уместная форма одежды для офиса логистической фирмы». Она опускает глаза, демонстративно и невыносимо сексуально прикусывает нижнюю губу. «Какая же она развратная! А ведь ей всего 19!» Снова напоминаю себе. «Можно подумать, я в одних чулках!» Выпаливает резко и сердито. «И вообще, откуда вы знаете? Вы что, мне под юбку заглядывали?» «Охренеть! Я даже не знаю, что сказать. И думаю только об одном. Что мне сделать, чтобы она сама не захотела у меня работать?»